Если не считать, что Энн-Мари обозвала меня мудаком, и что время от времени я думал о том, что поделает Кэрол Гербер, главным образом о том, что, может, она передумала и вернется в университет, и празднует ли она День Благодарения со стариной Сал Джоном на его пути в армию, праздники прошли, лучше некуда. В четверг и пятницу потоком шли родственники, наводняли дом, грызли индюшачьи ножки, смотрели футбол по телевизору и вопили в кульминационных моментах игры, кололи дрова для кухонной плиты. К вечеру субботы поленьев маме хватило бы, чтобы отапливать плитой весь дом до конца зимы, если бы ей вздумалось. После ужина мы ели пирог и играли в орудиита. Гвоздем развлечений стала грандиозная ссора между Дэйвом и Кэти из-за дома, который они планировали купить. Кэти швырнула тапперуэром с остатками угощения в моего братца. За годы детства я получил немало тумаков от Дэйва и с большим удовольствием смотрел, как пластмассовое вместилище тыквенного пирога отлетело от его виска. Потеха. Но под всем приятным, под простой радостью, которую испытываешь, когда вся семья в сборе, прятался страх перед тем, что произойдет, когда я вернусь в университет. Я урвал час для занятий поздно вечером в четверг, после того, как остатки пиршества были загружены в холодильник, и все отправились спать. И еще 2 часа во вторую половину дня, в пятницу, когда между появлением очередных родственников образовался интервал, а Дэйв с Кэти, временно придя к согласию, ушли вздремнуть. Дремали они, мне показалось, очень шумно. Я по-прежнему чувствовал, что могу нагнать. Не чувствовал, а твердо знал. Но еще я знал, что один я не сумею. Да и с Натом тоже. Мне надо было спариться с кем-то, кто понимал самоубийственную притягательность гостиной 3-го этажа. Знал, как закипает кровь, когда кто-то начинает ходить с пик в попытке подловить стерву, с кем-то, кто понимал первобытный восторг, когда удавалось оставить Ронни с «La femme noire». Значит, скип, решил я. Даже если Кэрол вернется, понять вот так она не сможет. Нет, нет, это мы со скипом должны вынырнуть из омута и поплыть к берегу. Я решил, что вместе мы сумеем. Не то, чтобы меня так уж заботил он. К субботе я успел покопаться у себя в душе и понял, что главным образом пекусь о себе, что главным образом меня заботит номер 6. Если скип хотел использовать меня, прекрасно, потому что я-то, безусловно, хотел использовать его. К полудню субботы я вчитался в геологию настолько, что одно мне стало совершенно ясно. Я нуждаюсь в помощи, чтобы разобраться в некоторых понятиях, и срочно. До конца семестра меня подстерегали еще только 2 серьезных камня преткновения, ряд зачетов и экзамены. Чтобы сохранить стипендию, мне необходимо было сдать их по-настоящему хорошо. Дэйв и Кэти уехали вечером в субботу, около 7 часов, все еще переругиваясь, но чаще в шутку, из-за дома, который собирались купить в Полунале. Я устроился за кухонным столом и начал читать в учебнике социологии про внегрупповые санкции. Сводилось все это, видимо, к тому, что и последним идиотам требуется на кого-то срать. Идея не из утешительных. Потом я осознал, что в кухне не один, поднял глаза и увидел, что передо мной стоит мама в стареньком розовом халате, ее лицо призрачно белеет от крема Понс. Меня не удивило, что я не услышал, как она вошла. Прожив в этом доме 25 лет, она наперечет знала все скрипучие двери и половицы. Я решил, что она, наконец, собралась допросить меня об Энн-Мари, но тут же выяснилось, что мои сердечные дела занимают ее меньше всего. «Насколько скверно твое положение, Пит?» У меня в голове промелькнуло 1000 возможных ответов, но я выбрал правду. Толком не знаю. Но есть что-то одно. Самое главное. На этот раз я правды не сказал, и, вспоминая, понимаю, откуда взялась ложь. Что-то во мне враждебное моим лучшим интересам, но очень сильное, все еще сохраняло за собой право пригнать меня к самому краю обрыва и заставить шагнуть с него вниз. «О, мам, моя беда. Гостиная 3-го этажа. Моя беда. Карты. 2-3 партии, говорю я себе всякий раз, а когда смотрю на часы, они показывают без малого полночь. И от усталости я уже не могу сесть заниматься. Черт, До того увяз, что не могу заниматься. За всю осень, если не считать игры в червей, я сумел только потерять мою девственность. Скажи я вслух хотя бы первую половину...